Часть вторая. Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвел Бельтов на почтенных жителей НН. Позвольте же сказать и о сенсации, которую произвел город на почтенного Бельтова. Он остановился в гостинице «Керрисберг», названный так, вероятно, не в отличие от других гостиниц, потому что она одна и существовала в городе, но скорее из уважения к городу, который вовсе не существовал. Гостиница эта была надежда и отчаяние всех мелких гражданских чиновников в НН, утешительница в скорбях и место разгула в радостях. Направо от входа вечно на одном месте стоял бесстрастный хозяин за конторкой, и перед ним его приказчик в белой рубашке с окладистой бородой и с отчаянным пробором против левого глаза. В этой конторке хранилось в первые числа месяца больше половины жалования, полученного всеми столоначальниками, их помощниками и помощниками их помощников. Секретари редко ходили, по крайней мере, на свой счет. Секретарство у чиновников к страсти получать присовокупляется страсть хранить, они делаются консерваторами. Хозяин серьезно и важно пощелкивал на счетах, проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькие и целковые, выбрасывая за них гривенники, пятаки и копейки. Потом щелкала ключом, и деньги были схоронены. Только в двух случаях притворялась она мертвую, когда к ее страшной загородке являлся Яков Потапыч, частный пристав, разумеется, для того, чтобы отдать свой долг. Иногда заезжали в гостиницу и советники поиграть на бильярде, выпить пуншу, откупорить одну-другую бутылку, словом, погулять на холостую ногу потихоньку от супруги. Холостых советников также не бывает, как женатых аббатов. Для достижения последнего они недели две рассказывали направо и налево о том, как кутнули. Мелкие чиновники при появлении таких сановников прятали трубки свои за спину, но так, чтобы было заметно, ибо дело состояло не в том, чтобы спрятать трубку, но чтобы показать достодолжное уважение. Низко кланялись и, выражая мимикой большое смущение, уходили в другие комнаты, даже не окончивши партии на бильярде. На бильярде, на котором в часы досужие от карт, корнет Дрегалов удивлял поразительно смелыми шарами и невероятными клапштосами. Содержатель, разбогатевший крестьянин из подгороднего села, знал, что такое Бельтов и какое именится у него, а потому он тотчас решился отдать ему одну из лучших комнат трактира. Комната эта только давалась особым важным генералам, откупщикам, и потому повел его в другие. Другие были до такой степени черные и гадкие, что когда хозяин привел Бельтова в ту, которую назначил, и заметил, кабы это была не проходная, я бы с нашим удовольствием, тогда Бельтов стал с жаром убеждать, чтобы он уступил ему ее. Содержатель, тронутый его красноречием, согласился и цену взял необидную себе. Учтивость к Бельтову усугубил почтенный содержатель грубостью всем прочим посетителям. Комната была действительно проходная. Он запер дверь и отрезал парадное сообщение между залой и бильярдной, предоставив желающим ходить через кухню. Большая часть посетителей молча подверглась этому испытанию, так как прежде подвергалась всем прочим испытаниям, которыми судьба считала за нужное награждать их. Впрочем, нашлись и такие, которые явно кричали против грубо пристрастного поступка содержателя. Один заседатель, лет 10 тому назад служивший в военной службе, собирался сломить кий об спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплял к ряду энергетических выражений: «Я сам дворянин, но, черт его возьми, отдал бы генералу какому-нибудь, что тут делать станешь, а то молокососу, видите, из Парижа приехал. Да позвольте спросить, чем я хуже его? Я сам дворянин, старший в роде, медаль 1812-го». «Да полно ты, полно, горячая голова», — говорил ему Корнет Дрегалов, имевший свои виды насчет Бельтова. Как бы то ни было, но хозяин, молча и отшучиваясь с апатической твердостью, с уступчивой непреклонностью русского купца, поставил на своем. Комната, до которой достигнул Бельтов, могла, впрочем, нравиться только после 4 ужасных номеров, которыми ловко застращал хозяин приезжего. В сущности, она была грязная, неудобная и время от времени наполнялась запахом подожженного масла, который, переплетаясь с постоянной табачной атмосферой, составлял нечто такое, что могло бы произвести тошноту у иного эскимоса, взлелеянного на тухлой рыбе. Первая суета приезда улеглась. Каретные ваши, сак, шкатулка были принесены, и за всеми тяжестями явился, наконец, Григорий Ермолаевич, камердинер Бельтова, с последними остатками путевых снадобий, с кисетом, с неполной бутылкой бордо, с остатками фаршированной индейки. Разложив все принесенное по столам и стульям, камердинер отправился выпить водки в буфет, уверяя буфетчика, что он в Париже привык по окончании всякого дела выпивать большой птивер, так как в России начинают тем же самым все дела. Птивер — рюмка. Толпа чиновников, желавших из самого источника узнать подробности о проезжем, облепила его. Но нельзя не заметить, что камердинер не очень поддавался и обращался с ними немного свысока. Он жил несколько лет за границей и гордо сознавал это достоинство. Бельтов, между тем, был один. Посидевший недолго на диване, он подошел к окну, из которого видно было полгорода. Прелестный вид, представившийся глазам его, был общий губернский, форменный. Плохо выкрашенная каланча с подвижным полицейским солдатом наверху первая бросилась в глаза. Собор древней постройки виднелся из-за длинного и, разумеется, желтого здания присутственных мест, воздвигнутого в известном штиле. Потом 2-3 приходские церкви, из которых каждая представляла 2-3 эпохи архитектуры. Древние византийские стены украшались греческим порталом или готическими окнами, или тем и другим вместе. Потом дом губернатора с сенями, украшенными жандармом и двумя-тремя просителями из бородачей. Наконец, обывательские дома, совершенно те же, как во всех наших городах, с чахоточными колоннами, прилепленными к самой стене, с мезонином, необитаемым зимою от итальянского окна во всю стену, с флигелем закопченным, в котором помещается дворня, с конюшней, в которой хранятся лошади. Дома эти, как водится, были куплены вежливыми кавалерами на дамские имена. Немного наискось тянулся гостиный двор, белый снаружи, темный внутри, вечно сырой и холодный. В нем можно было все найти — коленкоры, кисеи, пиканеты, все, кроме того, что нужно купить. Несколько тронутой картиной, развернувшейся перед его глазами, Бельтов закурил сигару и сел у окна. На дворе была оттепель. Оттепель всегда похожа на весну. Вода капала с крыш, по улицам бежали ручьи талого снега, будто чувствовалось, что вот-вот и природа оживет из-подо льда и снега. Но это так чувствовалось новичку, который суетно надеялся в первых числах февраля видеть весну в НН. Улица, видно, знала, что опять придут морозы вьюги, и что до 15-27 мая не будет признаков листа. Она не радовалась. Сонное бездействие царило на ней. 2-3 грязные бабы сидели у стены гостиного двора с рязанью и грушей. Они, пользуясь тем, что пальцы не мерзнут, вязали чулки, считали петли и изредка только обращались друг к другу, ковыряя в зубах спицами, вздыхая, зевая и осеняя рот свой знамением креста. Недалеко от них старик-купец, лет под 70, седою бородой, в высокой соболе и шапке, спал сладким сном на складном стуле. Изредка сидельцы перебегали из лавки в лавку. Некоторые начинали запирать их. Никто, кажется, ничего не покупал, даже почти никто не ходил по улицам. Правда, прошел квартальный надзиратель, завернувшись в шинель с меховым воротником, быстрым деловым шагом, с озабоченным видом и с бумагой, свернутой в трубку. Сидельцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до них. Потом проехала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, из которой вырезана ровно четверть. Тыкву эту везли 4 потертых лошади. Гайдук Форейтер и седой сморщившийся кучер были одеты в сермягах, а сзади трясся лакей в шинели с галунами цвету веронти. В тыкве сидела другая тыква, добрый и толстый отец семейства и помещик с какой-то специальной ландкартой из синих жил на носу и щеках. Возле неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорее на стручок перцу, спрятанный в какой-то тафтяный шалаш, надетый вместо шляпки. Против них приятный букет из сельских трех граций, вероятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой их нежные сердца. Проехал и этот подвижный огород. Опять настала тишина. Вдруг из переулка раздалась лихая русская песня, и через минуту трое бурлаков в коротеньких красных рубашках, с разукрашенными шляпами, с атлетическими формами и с той удалью в лице, которую мы все знаем, вышли, обнявшись, на улицу. У одного была балалайка, не столько для музыкального тона, сколько для тона вообще. Бурлак с балалайкой едва удерживал свои ноги. Видно было по движению плечей, как ему хочется пуститься в присядку. Зачем же дело? А вот зачем. Из-под земли, что ли, или из-под арок гостиного двора явился какой-то хожалый или будочник с палочкой в руках. И песня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разом подрезанная, остановилась. Только балалайка показал палец будочнику. Почтенный блюститель тишины гордо отправился под арку, как паук, возвращающийся в темный угол, закусивший мушиными мозгами. Тут тишина еще больше водворилась, стала смеркаться. Бельтов поглядел, и ему сделалось страшно. Его давило чугунной плитой. Ему явным образом недоставало воздуха для дыхания. Может быть, от подожженного масла с табаком, который проходил из нижнего этажа. Он схватил свой картуз, надел пальто, запер за собой дверь и вышел на улицу. Город был невелик, и пройти его с конца в конец было нетрудно. Та же пустота везде. Разумеется, ему и тут попадались кое-какие лица. Изнуренная работница с коромыслом на плече, босая и выбившаяся из сил, поднималась в гору по гололедице, задыхаясь и останавливаясь. Толстый и приветливый наружности поп в домашнем подряснике сидел перед воротами и посматривал на нее. Попадались еще или поджарые подьячие, или толстый советник, и все это было так засалено, дурно одето, не от бедности, а от нечистоплотности. И все это шло с такой претензией, так непросто. Титулярный советник выступал так важно, как будто он сенатор римский, а коллежский регистратор, будто он титулярный советник. Проскакал еще на санках полицеймейстер. Он с величайшей грацией кланялся советникам, показывая озабоченно на бумагу, вдетую между петлиц. Это значило, что он едет с дневным к его превосходительству. Прошли, наконец, две толстые купчихи. Кухарка несла за ними веники и узелок. Красные щеки доказывали, что веники не напрасно были взяты. Больше никаких встреч не было. «Что значит эта тишина?» — думал Бельтов. «Глубокую думу или глубокое бездумье? Грусть или просто лень? Не поймешь. И отчего мне эта тишина так тягостна, что хоть бы повернуть оглобли? Отчего она меня так давит? Я люблю тишину. Тишина на море, в селе, даже просто на поле, на ровном, вдаль идущем поле, наполняет меня особым поэтическим благочестием, кротким самозабвением. Здесь не то. Там ширь с этим безмолвием, а здесь все давит. А здесь тесно, мелко, кругом жалкие строения, еще бы развалины, а то подкрашенные, подбеленные. Да где же жители? Приступом, что ли, взяли вчера этот город? Мор, что ли, посетил его? Ничего не бывало. Жители дома, жители отдыхают? Да когда же они трудились? И Бельтов невольно переносился в шумные, кипящие народом улицы других городков, не столько патриархальных и более преданных суете мирской. Он начал ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождает ложный шаг в жизни, особенно когда мы начинаем сознавать его, и печально отправился домой. Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгороднего монастыря. В этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее. Он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой. «Бедная жертва века, полного сомнением, не в НН тебе сыскать покой». Через несколько дней, которые Бельтов провел в глубокомысленном чтении и изучении устава о дворянских выборах, он, одевшись с некоторой тщательностью, отправился делать нужнейшие визиты. Часа через три он возвратился с сильной головной болью, приметно расстроенный и утомленный, спросил мятной воды и примочил голову одеколоном. Одеколон и мятная вода привели немного в порядок его мысли, и он один, лежа на диване, то морщился, то чуть ли не хохотал. У него в голове шла репетиция всего виденного, от передней начальника губернии, где он очень приятно провел несколько минут с жандармом, двумя купцами первой гильдии и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всеми входящими и выходящими весьма оригинальными приветствиями, говоря «С прошедшим праздничком!» Причем они, как гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имела счастье ежедневно подсаживать генерала в карету до гостиной губернского предводителя, в которой почтенный представитель блестящего ННского дворянства уверял, что нельзя нигде так научиться гражданской форме, как в военной службе, что она дает человеку главное. Конечно, имея главное, остальное приобрести ничего не значит. Потом он признался Бельтову, что он истинный патриот, строит у себя в деревне каменную церковь и терпеть не может эдаких дворян, которые вместо того, чтобы служить в кавалерии и заниматься устройством имения, играют в карты, держат француженок и ездят в Париж. Все это вместе должно было представить нечто вроде колкости Бельтову. Ряд лиц, виденных Бельтовым, не выходил у него из головы. То ему представлялся губернский прокурор, который в 3 минуты успел ему 6 раз сказать: «Вы сами человек с образованием, вы понимаете, что для меня, господин губернатор, постороннее лицо. Я пишу прямо к министру юстиции. Министр юстиции — это генерал-прокурор. Губернатор хорош, и я для его превосходительства все, что могу. Читал, читал, читал, да и кончено. Он иначе. И я ему с полным уважением, как следует, высокому сану. Но уж больше ничего. Меня заставить нельзя. Я не советник губернского правления». При этом он каждый раз нюхал из кольчатой серебряной табакерки рульный табак, наружностью разительно похожий на французский, но отличавшийся от него скверным запахом. То председатель гражданской палаты, худой, высокий, тощий, скупой и нечистый, доказывавший грязью свое бескорыстие, то генерал Хрещев, окруженный 2 отрешенными от должности исправниками, бедными помещиками, легавыми собаками, псарями, дворней, 3 племянницами и 2 сестрами. Генерал у него в воспоминаниях кричал так же, как у себя в комнате высвистывал из передней Митьку и с величайшим человеколюбием обходился с легавой собакой. То наш знакомый председатель уголовной палаты Антон Антонович в халате цвета лягушечьей спинки со своим советником с Анной в петлице. Когда мало-помалу это почтенное общество лиц отступило в голове Бельтова на 2-й план, и все они слились в одно фантастическое лицо какого-то колоссального чиновника, насупившего брови, неречистого, уклончивого, но который постоит за себя, Бельтов увидел, что ему не совладать с этим Голиафом, и что его не только не собьешь с ног обыкновенной прощой, но и гранитным утесом, стоящим под монументом Петра I. Странное дело. Бельтов с тех пор, как отправился в чужие края, жил много и мыслью, и страстями, раздражением мозга и раздражением чувств. Жизнь даром не проходит для людей, у которых пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль. Все ничего сегодня идет, как вчера, все очень обыкновенно. А вдруг обернешься назад и с изумлением увидишь, что расстояние пройдено страшное. Нажито, прожито, бездна. Так и было с Бельтовым. Он нажил и прожил бездну, но не установился. Бельтов во второй раз встретился с действительностью при тех же условиях, как в канцелярии, и снова струсил перед ней. У него недоставало того практического смысла, который выучивает человека разбирать связный почерк живых событий. Он был слишком разобщен с миром его окружавшим. Причина этой разобщенности Бельтова понятна. Жозеф сделал из него человека вообще, как Руссо из Эмиля. Университет продолжал это общее развитие. Дружеский кружок из 5-6 юношей, полных мечтами, полных надеждами, настолько большими, насколько им еще была неизвестна жизнь за стенами аудитории, более и более поддерживал Бельтова в кругу идей, несвойственных, чуждых среде, в которой ему приходилось жить. Наконец двери школы закрылись, и дружеский круг, вечный и домогильный, бледнел и остался только в воспоминаниях или воскресал при случайных и ненужных встречах, да при бокалах вина. Открылись другие двери, немного со скрипом. Бельтов прошел в них и очутился в стране, совершенно ему неизвестной, до того чуждой, что он не мог приладиться ни к чему. Он не сочувствовал ни с одной действительной стороной около него кипевшей жизни. Он не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником. А затем в действительности оставались только места праздношатающихся игроков и кутящие братья вообще. К чести нашего героя, должно признаться, что к последнему сословию он имел побольше симпатии, нежели к первым, да и тут ему нельзя было распахнуться. Он был слишком развит, а разврат этих господ слишком грязен, слишком груб. Побился он с медициной да с живописью, покутил, поиграл, да и уехал в чужие края. Дело, само собой, разумеется, и там ему не нашлось. Он занимался бессистемно, занимался всем на свете, удивлял немецких специалистов многогранностью русского ума, удивлял французов глубокомыслием, и в то время как немцы и французы делали много, он ничего. Он тратил свое время, стреляя из пистолета в тире, просиживая до поздней ночи у ресторанов и отдаваясь телом, душою и кошельком какой-нибудь лоретке. Такая жизнь не могла, наконец, не привести к болезненной потребности дела. Несмотря на то, что среди видимой праздности Бельтов много жил и мыслью, и страстями, он сохранил от юности отсутствие всякого практического смысла в отношении своей жизни. Вот причина, по которой Бельтов, гонимый тоскою по деятельности, во-первых, принял прекрасное и достохвальное намерение служить по выборам, и, во-вторых, не только удивился, увидев людей, которых он должен был знать со дня рождения, или о которых ему следовало бы справиться, вступая с ними в такие близкие сношения, но был до того ошеломлен их языком, их манерами, их образом мыслей, что готов был без всяких усилий, без боя отказаться от предположения, занимавшего его несколько месяцев. Счастлив тот человек, который продолжает начатое, которому преемственно передано дело. Он рано приучается к нему, он не тратит полжизни на выбор, он сосредоточивается, ограничивается для того, чтобы не расплыться, и производит. Мы чаще всего начинаем вновь. Мы от отцов своих наследуем только движимое и недвижимое имение, да и то плохо храним. Оттого, по большей части, мы ничего не хотим делать. А если хотим, то выходим на необозримую степь. Иди, куда хочешь, во все стороны. Воля вольная. Только никуда не дойдешь. Это наше многостороннее бездействие, наша деятельная лень. Бельтов совершенно принадлежал к подобным людям. Он был лишен совершеннолетия, несмотря на возмужалость своей мысли. Словом, теперь, за 30 лет от роду, он, как 16-летний мальчик, готовился начать свою жизнь, не замечая, что дверь ближе и ближе открывавшаяся не та, через которую входят гладиаторы, а та, в которую выносят их тела. Конечно, Бельтов во многом виноват. Я совершенно с вами согласен. А другие думают, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Так на свете все превратно. Не прошло и месяца после водворения Бельтова в НН, как он успел уже приобрести ненависть всего помещичьего круга, что не мешало, впрочем, и чиновникам со своей стороны его ненавидеть. В числе ненавидевших были такие, которые его в глаза не знали. Другие, если и знали, то не имели никаких сношений с ним. Это была с их стороны ненависть чистая, бескорыстная. Но и самые бескорыстные чувства имеют какую-нибудь причину. Причину нелюбви к Бельтову разгадать нетрудно. Помещики и чиновники составляли свои более или менее замкнутые круги, но круги близкие, родственные. У них были свои интересы, свои ссоры, свои партии, свое общественное мнение, свои обычаи, общие, впрочем, помещикам всех губерний и чиновникам всех империй. Приезжай в НН, советник из РР, он в неделю был бы деятельный и уважаемый член и собрат. Приезжай, уважаемый друг наш, Павел Иванович Чичиков, и полицеймейстер сделал бы для него попойку, и другие пошли бы плясать около него и стали бы его звать мамочкой. Так, очевидно, поняли бы они родство свое с Павлом Ивановичем. Но Бельтов, человек, вышедший в отставку, не дослуживший 14 лет и 6 месяцев до знака, как заметил помощник столоначальника, любивший все то, чего эти господа терпеть не могут, читавший вредные книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталец по Европе, чужой дома, чужой и на чужбине, аристократический по изяществу манер и человек XIX века по убеждениям, как его могло принять провинциальное общество? Он не мог войти в их интересы, ни они в его. И они его ненавидели, поняв чувством, что Бельтов протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее. Ко всему этому присовокупилось множество важных обстоятельств. Он сделал мало визитов, он сделал их поздно, он всюду ездил по утрам в сюртуке, он губернатору реже обыкновенного говорил «Ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и вовсе не говорил, несмотря на то, что он по месту был временно превосходительный. Он со своим камердинером обращался так вежливо, что это оскорбляло гостя. Он с дамами говорил, как с людьми, и вообще изъяснялся слишком вольно. Присовокупите к этому, что в низшем слою бюрократии он был потерян в первый день приезда вместе с прямым ходом в бильярдную. Само собой разумеется, ненависть к Бельтову была настолько учтива, что давала себе волю за глаза. В глаза же она окружала свою жертву таким тупым и грубым вниманием, что ее можно было принять за простую любовь. Всякий старался иметь приезжего в своем доме, чтобы похвастаться знакомством с ним, чтобы стяжать право 10 раз в разговоре вернуть. Вот когда Бельтов был у меня, я с ним. Ну, и как водится в заключении какая-нибудь невинная клевета. Все меры были взяты добрыми ННцами, чтобы на выборах прокатить Бельтова на вороных или почтить его избранием в такую должность, которую добровольно мудрено принять. Он сначала не замечал ни ненависти к себе, ни этих парламентских козней, потом стал догадываться и решился самоотверженно идти до конца. Но не бойтесь, по причинам, очень мне известным, но которые из авторской уловки хочу скрыть, я избавляю читателей от дальнейших подробностей и описаний выборов НН. На этот раз меня манят другие события, частные, а не служебные.